все-таки ты босяк, Сашка. Вика чуть сердится. Утро ведь только. Сколько раз тебе говорить? Не кури натощак, это вредно. Не могу, Викуля. 7 лет курю. 7? Вы слышите? Знала бы, не пошла за тебя. А дальше ее смех. Заливистый, утренний, свежий. Ничем дневным еще не испорченный. И Сашкин вечно потрунивающий басок. Немного о послевкусии, о том, что, покидая чей-то дом, ты обязательно чувствуешь, хочешь или нет еще раз в нем оказаться. Я хочу сидеть в теплой компашке с этими 2 людьми и чувствовать жизнь от них исходящую, несмотря на особую апатию войны, поражающую всякого, кто здесь находится. Законную вялость от того, что рядом было столько трупов и смертей, что мертвые до сих пор лежат незахороненные, быть может, в 2 или 3 шагах от тебя. Это и есть обаяние преодоления, доступное немногим из людей, или настоящая жизнь в декорациях войны, когда твои беды на фоне их счастливых улыбок, тьфу, на постном масле, придуманный суетный пшик, комсомольское, которого нет. Нет человека, который мог бы позволить себе утверждать, что боль Хатыни сильнее ужаса Герники. Страдания не меряют весами и линейками. У каждого своя собственная боль, и она самая тяжкая для тех, кто ее переживает. Вторая чеченская война вписала в новейшую историю страны несколько страниц, сопоставимых и с Герникой, и с Хатынью. По числу жертв, разрушений, пролитой крови и последствиям для окружающего мира. И совсем не важно, что пока этого никто не признал, будет время, об этом заговорят. Одна из таких страниц называется «Комсомольская». Комсомольское – когда-то очень большое село в Урус-Мартановском районе, в 7 километрах от райцентра. Здесь жили 1000 людей. Была больница, клуб, магазины, красивые витые холмистые улицы, очаровательный швейцарский вид на горы. Среди прочих в Комсомольском вырос человек по фамилии Гелаев и по имени Руслан. Это, собственно, и решило дальнейший ход сельской истории и судьбу 1000 людей. В начале февраля 2000 года федеральные войска полностью разрушили Комсомольское после того, как туда зашел отряд полевого командира Гелаева. Осада длилась месяц, после чего в марте и Гелаев, и федералы ушли по своим квартирам, а село превратилось в фантасмагорическую конструкцию из пепелищ, руин, свежих могил на кладбище. 1,5 года спустя. Если идти по бывшей улице Центральной, то все остальные ощущения вытесняют чувство нереальности происходящего. С одной стороны, безжизненная пустыня, наглая висящая тишина, где даже птицы не поют, и значит, нет привычного природного звукового фона. С другой смахивает на декорацию фильма ужасов. Изредка откуда-то какие-то голоса. Путь на живое, на эти голоса, заставляет ползти в гору. Видимо, тут тоже была улица в хорошие времена, но теперь лишь неопрятно разросшийся кустарник топорщится во все стороны и стыдливо прикрывает какие-то развалины на заднем плане. На протоптанную дорожку выходит человек. Он не только в истлевшей одежде, но и сам иссохший. Худоба его бухенвальдская. Наверное, туберкулез постарался. Сейчас он лихо гуляет по Чечне. «Вы здесь живете?» «Да». «Это бывшая улица Речная. Он машет рукой в кустарник, откуда вышел». «А вы кого-то ищете?» «Кого-нибудь, кто тут живет?» «Это я. На нашей улице совсем пусто. А вообще в село, говорят, 150 семей вернулось, но домов ни у кого нет. У вас есть глава администрации, сельсовет?» «Нет, мы сами по себе». «Как это?» «Нет, и все. Наверное, где-то считают, что такого населенного пункта больше нет. Стерли Комсомольское с карт, иначе бы вспомнили, поинтересовались, как мы тут. Тогда покажите свой дом. Его нет, я же говорю. А где вы живете? На дворе осень. В хлеву. Человека зовут Магомед Дудушев. Выясняется, что мы с ним одного года рождения. Магомед, правда, выглядит старейшиной, хотя по возрасту старейшин нам еще слушать да слушать. У Магомеда большая семья. Жена Лиза, 6 детей, мама. Жизнь Дудушевых сосредоточена сегодня в крохотной саманной избушке. Этим летом слепили, в хлеву. А дом лежит рядышком, разрушенный прямым попаданием. Развалины заботливо укрыты плотной синей клеенкой. Ее как-то раздавали в Комсомольском от имени ООН. Конечно, хотелось бы, чтобы помогли стройматериалами. Но ведь самим не построиться. Ни сейчас, ни в ближайшие годы. В селе живут только самые бедные и многодетные, кто не в состоянии доехать даже до Ингушетии. Вот и храню свой строительный мусор от дождей. До лучших времен. Вдруг все еще изменится, — говорит Магомед, задыхаясь в кашле. Конечно, это туберкулез. Что вы ели на обед? Мы не обедали. А на завтрак? Кукурузные лепешки, чай. Нищета у нас сильная, сами видите. И это правда. Детей Дудушевых вблизи страшно рассматривать. Те же иссушенные тельца, что и у отца. И все очень нечистые. В руинах проблемы с водой, с теплом. Электрические провода висят бог знает как, будто предлагают себя для самоубийц. Быт, который не может быть признан таковым. Как у большинства чеченцев, пытающихся выжить на территории Чечни, у Дудушевых подавленное настроение, невеселые мысли. Они надеются только на будущее, в котором главную роль предстоит сыграть урожаю кукурузы. Ее плантация начинается прямо у саманного хлева.